Глава третья. Шарлотта Пит отдыхала в гостиной возле теплого огня, положив ноги на скамейку для шитья и держа в руках увлекательный роман, когда услышала, как открылась и закрылась входная дверь. С некоторой нерешительностью она отложила книгу, хотя и была рада возвращению мужа. Просто в этот момент она пребывала на середине трагического объяснения двоих любовников. Джемайма сбежала вниз по лестнице в ночной рубашке с криком «Папа! Папа!». Хозяйка с улыбкой направилась к двери. Дэниел, сохраняя достоинство, неторопливо, но и с такой же улыбкой, спускался по лестнице следом за сестрой. «Ты сегодня рано», — заметила Шарлотта, подставляя мужу щеку для поцелуя, после чего Томас обратил свое внимание к детям. Джемайма с волнением рассказывала отцу о том, что узнала в школе о королеве Елизавете и испанской армаде. Дэниел в то же самое время пытался потолковать о паровой машине и об удивительном поезде, который хотел бы увидеть, а еще лучше прокатиться на нем. Он даже узнал стоимость билетов, и на лице его светилась надежда. Прошел почти час до того, как Томас остался наедине с женой и сумел рассказать ей чрезвычайную новость о событиях в Брансвик-Гарденс. «Ты действительно считаешь, что преподобный Парментер мог настолько выйти из себя, чтобы столкнуть ее с лестницы?» — удивилась молодая женщина. «Это можно доказать?» «Не знаю». Ее супруг потянулся, поставив ступни на каминную решетку. Это была его любимая поза. Шлепанцы полицейского подгорали каждую зиму, и супруга каждый раз покупала ему новые. «А не могла она просто упасть?» — спросила Шарлотта. «Такое подчас случается?» «В таком случае, поскользнувшись, они не кричат «нет-нет» и не называют чье-то имя», — заметил суперинтендант. «Кроме того, там просто не обо что споткнуться». Простая лестница из черного крашеного дерева, на которой нет ни ковра, ни планок. «Можно споткнуться о собственную юбку, если порвался подол», — проговорила миссис Пит задумчивым тоном. «Ты это проверил?» «Проверил. Ее одежда в полном порядке». «И даже о собственные ноги?» — продолжила женщина. «С туфлями ничего не случилось? Ничего не порвалось и не вылезло? Никаких развязавшихся шнурков и оторванных каблуков? Мне случалось спотыкаться о собственные ноги». «Никаких развязавшихся шнурков и оторванных каблуков», произнес Томас с легкой улыбкой. «Только темное пятно, оставленное, по словам Телмана, чем-то пролитым в зимнем саду. А это значит, что Мэлори Парментер солгал о том, что не видел ее утром». «Но, быть может, он вышел оттуда на несколько мгновений по какой-либо причине», — предположила Шарлотта. «А она как раз вошла туда, но не встретилась с ним». «Нет, он не выходил, иначе наступил бы в ту же жижу, что и она», — проговорил Пит. «Но этого не случилось. Телман проверил и это». «А что это может означать?» — спросила его жена. «Возможно, ничего, кроме того, что от страха он придумал глупую ложь. Он не знал, что она кричала». «А не могло ли случиться так, что она выкрикнула «нет-нет» кому-то другому и позвала преподобного на помощь?» Торопливо выдвинула Шарлотта новое предположение. «То есть сперва было «нет-нет», а потом призыв на помощь?» Томас чуть приподнялся, насторожившись. «Может быть, такое вполне вероятно». «Во всяком случае, я буду учитывать подобную возможность». Парментер признает, что часто ссорился с ней, однако клянется в том, что не выходил из кабинета. «Но зачем Мэлори убивать ее? По той же самой причине?» «Нет, он чрезвычайно предан своему призванию. Во всяком случае, производит такое впечатление и сомнений не испытывает». Полицейский посмотрел в очаг, в котором уже гасли угольки. Через несколько минут туда придется подложить новую порцию топлива. «Судя по тому немногому, что мне уже удалось понять, Парментер весьма пошатнулся в своей вере, а интеллектуальное превосходство Юнити Белвуд раздражало его. Мэлори же не испытывает подобного внутреннего конфликта. Ну а кто еще находился в доме? Поджав губы, суперинтендант посмотрел на жену с непонятным для нее выражением в глазах. Ясных, серых и чистых. «Так кто же там был?» — повторила она, ощущая холодок нехорошего предчувствия. «Одна из дочерей Парментера, не слишком симпатизировавшая Юнити, насколько я знаю, и некий священник. Дочь Шарлотта оставила без внимания. Она достаточно хорошо знала своего мужа, чтобы сразу понять, он имеет в виду священника». «Ну же!» — потребовала она. Пит колебался, словно бы не зная, говорить ей правду или нет. Наконец, затаив дыхание, он неторопливо выдохнул. «Этот священник — Доминик Карде». На какое-то мгновение, вернувшись в прошлое, его жена подумала, что слышит скверную шутку, но ей тут же стало ясно, что муж говорит серьезно. Между бровей его залегла морщинка, появлявшаяся там только тогда, когда его смущало нечто непонятное. «Доминик? Наш Доминик?» — переспросила она. «Я никогда не воспринимал его как нашего. Но ты, на мой взгляд, имеешь право на такие слова», — согласился Томас. «Он принял сан. Ты представляешь себе такое?» «Это Доминик-то?» Подобный поступок казался молодой женщине невероятным. Нахлынувшее волной воспоминание оказалось настолько острым, что едва ли не физически унесло ее на 10 лет назад в прошлое, в родительский дом на Кейтер-стрит, к волнениям матери из-за того, что она, Шарлотта, неправильно себя вела и не поощряла ухаживание приличных молодых людей. А сама она не могла даже представить себе, что можно полюбить кого-нибудь, кроме Доминика. Конечно, она старалась не обидеть сестру, но одновременно и страстно ревновала его к ней. А потом Сару убили, и весь мир перевернулся вверх дном. Доминик обнаружил слабость. Всего за неделю из золотого башка он превратился в глиняного идола. Разочарование получилось воистину горьким, при том, что к нему примешивались горе и страх. В конце концов, Шарлотта научилась любить Пита, не как мечту или идеал, но как реального мужчину, вполне человечного, подчас несносного, заблуждающегося, требовательного, однако отважного и честного в той степени, в которой этим качеством никогда не обладал муж Сары. В отношении Доминика она научилась испытывать дружбу, коренившуюся в терпимости и некой доброте. Но чтобы этот человек посвятил свою жизнь религии? Подобный поступок не укладывался в рамки ее воображения. «Так значит, Доминик стал священником и оказался в доме преподобного Парментера?» — переспросила миссис Пит погромче, не скрывая недоверия в голосе. «Именно», — ответил Томас, внимательно вглядываясь в ее лицо. «И Доминик, так же и как Парментер, мог убить Юнити Белвуд». «Он не мог этого сделать», — мгновенно ответила его супруга. В глазах суперинтенданта промелькнула тень. «Вполне возможно», — согласился он. «Однако кто-то все-таки это сделал». Шарлотта помолчала, стараясь придумать другое объяснение. Нечто, способное придать ясность тому немногому, что было ей известно. Нечто такое, что не покажется глупым оправданием. Однако у нее не было никаких идей. Склонившись вперед, Пит подложил в огонь угля. Наконец, спустя 20 минут, в течение которых тишину нарушали лишь тиканье часов, шорох углей в камине да порывистый ветер, барабанивший каплями в оконное стекло, хозяйка дома заговорила уже о другом. Еще одна ее сестра Эмили совершала большое путешествие по Европе и слала из Италии письма, полные анекдотов и описаний того, что она видела. И Шарлотта пересказала мужу последнее написанное в Неаполе письмо, содержавшее яркое описание залива, Везувия и путешествия ее сестры в Геркуланум. На следующее утро в 11 часов, после того, как осторожные расспросы уверили ее в том, что Томас будет занят медицинским обследованием и отчетом у Корнуоллиса, Шарлотта высадилась из экипажа в Брансвик Гарденс и потянула за цепочку колокольчика у двери дома номер 17. Она не могла не заметить задернутые шторы и вывешенный в знак уважения к покойной креп на двери, а также того, что хозяева даже распорядились усыпать соломой мостовую, чтобы приглушить стук конских копыт. Все формальности были соблюдены, пусть Юнити и не была членом их семьи. Увидев хмурого дворецкого, гостья улыбнулась. «Доброе утро, мэм. Чем могу служить?» – осведомился тот. «Доброе утро». Достав визитную карточку, миссис Пит подала ее дворецкому. «Мне очень неловко беспокоить вас в столь неудачное время, однако, насколько мне известно, у вас пребывает мистер Доминик Карде. Он мой зять. Я несколько лет не видела его, однако хотела бы поздравить с недавним принятием сана». Она не стала упоминать смерть Юнити. Сообщение о ней не обязательно должно было уже появиться в газетах, но даже если это и произошло, прислуга в такой ситуации могла неодобрительно отнестись к даме, читающей подобные сообщения. Изобразить неведение было правильнее. Это сулило лучшие перспективы. «Конечно, мэм. Если вам будет угодно войти, я посмотрю, дома ли мистер Карде». Дворецкий провел женщину через вестибюль и удивительного вида холл, который стоило бы рассмотреть повнимательнее, и оставил ее лишь в немного менее экзотичной утренней гостиной. Приняв ее политую дождем шляпу и плащ, он отбыл, вероятно, для того, чтобы выяснить у свояченика, есть ли у него свояченица, а если есть, то хочет ли он ее видеть. Меньше чем через 10 минут дверь отворилась, и, повернувшись, миссис Пит увидела в ней Доминика, немного постаревшего, определенно обзаведшегося легкой сединой и сделавшегося более симпатичным, чем ей помнилось. Зрелость ему была к лицу. Пережитые испытания избавили этого мужчину от прежней неопытности. Былая заносчивость уступила место чему-то более умудренному. И тем не менее высокий белый священнический воротничок на его шее казался абсурдным. Горло молодой женщины вдруг перехватило. «Шарлотта!» Он шагнул вперед с горестной улыбкой. «Надо думать, Томас рассказал тебе о случившейся здесь трагедии». «Но я пришла для того, чтобы поздравить тебя с новым призванием и посвящением в сан», произнесла миссис Пит с чуточку чопорной вежливостью и невеликой долей истины. Улыбка ее зятя сделалась шире, и в ней появилось веселье. «Ты никогда не умела лгать». «Да, ты прав», — немедленно согласилась его родственница. «Во всяком случае, убедительно лгать». «Ты была ужасной правдолюбкой». Священник оглядел ее с головы до ног. «Вижу, что можно не спрашивать тебя о том, как ты живешь. По тебе видно, что хорошо. А как поживают Эмили и твоя мать?» «Спасибо. Все пребывают в великолепном здравии. Мама снова вышла замуж». Момент совершенно не подходил для того, чтобы сказать, что вышла она за мужчину на 17 лет младше себя, актера и к тому же еврея, так что обо всем этом женщина решила не упоминать. «Рад слышать, великолепная перспектива», — улыбнулся Карде, очевидно представляя себе мужчину старше Кэролайн, вероятно, вдовца, солидного и респектабельного, по сути дела, полную противоположность Джошуа Филдингу. Решимость оставила Шарлотту, и она покраснела. «Он актер, намного младше мамы и чрезвычайно привлекательный». Изумление на лице зятя удовлетворило ее. «Что-что?» – удивился он. «Это Джошуа Филдинг», – приступила его собеседница к подробностям, с удовольствием наблюдая за его лицом. «В настоящее время он является одним из наиболее ярких актеров на лондонской сцене». Доминик расслабился, плечи его поникли, а на губах появилась знакомая улыбка. «На какое-то мгновение я поверил тебе». «Придется поверить», — проговорила миссис Пит, — «так как это совершенная правда, хотя я и умолчала о том, что бабушка так и не простила ее, потому что он еврей, и сказала, что не намеревается жить с ними под одной крышей. Она подняла такой шум со своим отказом, что когда мама его проигнорировала, ей пришлось выехать из дома. Теперь она живет с Эмили и Джеком, чем очень недовольна, так как ей практически не на что жаловаться, разве что на то, что не с кем поговорить. Эмили и Джек сейчас находятся на отдыхе в Италии». «С Джеком?» – переспросил Карде с любопытством и долей удивления, посмотрев на свояченицу. «После смерти Джорджа Эмили тоже снова вышла замуж. Джек Редли теперь член парламента», – пояснила она. «Он не был им, когда они женились». «Неужели мы в последний раз встречались настолько давно?» Удивление заставило священника возвысить голос, однако на лице его читалось удовольствие и даже радость от встречи с Шарлоттой. «Судя по твоим словам, могли пройти десятилетия. А у тебя все по-прежнему?» «О, конечно. А вот у тебя нет». Молодая женщина многозначительно посмотрела на белый воротничок. Доминик с долей застенчивости прикоснулся к нему. «Да, ты права. Со мною с тех пор произошло много всего». Он не стал пояснять свои слова, и на минуту воцарилось внезапное неуютное молчание. Но тут отворилась дверь, и в гостиную вошла потрясающая женщина. Очень большие, широко посаженные глаза дополняли необычные черты ее лица, соединяющие в себе юмор и силу. Она была стройна, невелика ростом и чрезвычайно элегантна. На ней было темное платье, очень простое, словно бы предназначенное для того, чтобы продемонстрировать скорбь, однако лиф его был скроен так великолепно, что наводил на любые другие мысли, кроме скорби. Не производя впечатления траура, платье подчеркивало чистоту кожи и изящество фигуры его обладательницы. Доминик повернулся, услышав ее шаги. «Миссис Парментер, разрешите представить вам мою свояченицу, миссис Пит. Шарлотта, это миссис Парментер». «Здравствуйте, миссис Пит», — вежливо проговорила Вита, торопливо окидывая взглядом темно-коричневую юбку гости и пытаясь при этом оценить не ее доход и социальное положение, как сделала бы другая женщина, а ее кожу, глаза и губы, прелестные плечи и грудь. От улыбки ее веяло холодком. «Здравствуйте, миссис Парментер», — ответила с улыбкой Шарлотта, как будто бы ничего не замечая. «Я зашла, чтобы поздравить Доминика с принятием сана. Это великолепная новость. Мои мать и сестра также будут рады за него. Наверное, вы не общались с ним достаточно долгое время», — заметила хозяйка дома, не то чтобы с осуждением, но едва заметно изогнув свои совершенные брови. «Боюсь, что так. И я восхищена возможностью новой встречи, хотя и приношу свои соболезнования по поводу события, сделавшего ее возможной. Мне чрезвычайно жаль». «Я поражена тем, что вы о нем уже знаете», — удивилась Вита. Тень улыбки легла на ее пухлые губы. «Должно быть, вы читаете номера самых ранних газет?» Шарлотта изобразила удивление. «Так значит, известие уже попало в газеты? Я этого не знала. Впрочем, я не читала газет.